но, к сожалению, не успели. Хорошо, что сейчас выполнили желание Олега Куваева и выпускаем в свет правила бегства. Мне кажется примечательным его шутливое письмо в нашу писательскую организацию относительно возможной публикации романа на Магаданской земле. Товарищу Мифтахутдинову, начальнику и душеприказчику по роману, для мнения и сведения. Первое. Роман посылается на всякий случай и без назойливости. Посему не надо его регистрировать, рецензировать и кастрировать. Но курировать надо. Второе. Высокочтимый автор берет на себя легкомысленное обязательство в течение месяца сделать из него угодную издательству вещь, которая будет более чем на 60% отличаться от намеченной к изданию в «Современнике». Так как издательству требуется продавать книги, то переработка сего обширного материала может идти по линии читабельности его, детективности и прочее. Но в то же время дух геологической героики должен остаться. На уничтожение его я не пойду. Третье. Чтобы облегчить курирование, кураж и курковзведение, я высылаю письмо Павлу Григорьевичу Морозову и Людмиле Никифоровне Стебаковой, директор и главный редактор издательства в те годы, примечания Мифтахутдинова, где вы объявляетесь душеприказчиком, а в случае моей преждевременной смерти распорядителем еще не полученного гонорара. А за сим припадаю к стопам и опять же беру твердое обязательство при необходимости представить первый экземпляр единственного для магаданского издательства варианта. Отсюда ясно, что у Олега было еще много материала, того, что остался за бортом романа, но который ему страстно хотелось использовать. К публикации «Территория» в журнале «Наш современник» и вообще к роману очень ревниво отнеслись некоторые геологи, работавшие и работающие ныне в Магаданской области. Многие увидели в себе прототипов, много было претензий и обвинений. Эта категория читателей никак не могла отнестись к роману как к художественному произведению. Они хотели видеть в нем документ, хронику. А известно, если человек что-то очень хочет видеть, он это что-то увидит и там, где этого никогда и не было. Однажды вечером ко мне пришли три геолога, кандидаты наук. Разговор был на коротке. Они даже не раздевались. Один из них держал в руках тоненькую ученическую тетрадку. «Вот у нас где Куваев», — сказал он. «Тут все записано». Я, как мог, терпеливо и популярно объяснил ученым мужам разницу между художественным и документальным повествованием. «А тетрадочка мне не нужна», — сказал им на прощание. «Тетрадочку можете отправить Олегу, дам адрес». Тетрадочку они забрали, но Олегу отправить смелости не хватило. Но зато кто-то из них сочинил письмо в редакцию областной газеты. Автору письма ответили, а само письмо положили в архив. В редакции понимали, насколько обвинения в адрес «Территории» абсурдны. Отзвук волнений докатился и до Москвы. Олег написал мне. «Юрка, Васильев, примечание Мифтахутдинова. Мне что-то говорило о странной реакции геологов на роман. Кто именно? Что именно? В всем сочинении себя могли узнать лишь два человека. Изя Драбкин и Николай Ильич Чемоданов. Оба они мертвы. Или это реакция вроде реакции пенсионеров, которые позвонили в редакцию журнала. Мы там работали все годы, и Куваев клевещет. У нас не было трудностей, и у нас никто не ходил под кличками. Это искажение действительности». Хорошо, в редакцию телефона был умный парень, и он сказал: «Если вы действительно там были, то Куваева можно обвинять лишь в том, что он умолчал о 90% действительности. А вообще это написано о «Территории», и пусть каждый ищет ее, где желает».